Четвертая дорожка шестой кассеты. Достоевский по-прежнему еще охвачен великими замыслами, творческими планами, как и его любимейший поэт, о котором с такой восторженной любовью он говорил 8 июня 1880 года. Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем. Так и он унес с собою в гроб тайну грандиозно задуманного второго романа о Карамазовых. Не прошло и 3 месяцев с окончания первого тома великой эпопеи, как Достоевского не стало. В последнюю эпоху своей жизни мастер романа любил читать вслух стихи Огарева, которые произносил с восторгом и надеждой. «Чтоб вышло мне по воле рока и жизнь, и скорбь, и смерть пророка». Дать на склоне лет своему народу хронику Карамазовых и речь о Пушкине означало поистине осуществить призвание великого мыслителя-художника. В этом смысле эпилог жизни Достоевского как бы соответствует лучшим из его знаменитых страниц. Но бездушная эпоха войны всех против всех омрачила его конец своими темными вожделениями. Наследство Куманиных, тяготевшее долгие годы над Достоевским семейными раздорами и взаимными обвинениями, нанесло ему в январе 1881 года свой последний удар, на этот раз смертельный. По особому распоряжению покойной тетки о ее земельном имуществе Достоевский в январе 1881 года был введен во владение частью ее рязанского имения размером в 500 десятин, под условием выплаты денежных сумм своим сестрам, не участвовавшим в этом разделе. Это и приводит к печальной развязке. К Достоевскому приезжает из Москвы его любимая сестра Вера Михайловна Иванова с просьбой предоставить сонаследницам вместо денег землю, то есть отказаться в пользу сестер от своей доли в рязанском имении. По рассказу дочери романиста, 26 января у них за обедом произошел деловой разговор между братом и сестрой. Речь шла о куманинском наследстве. Объяснение становилось возбужденным. Достоевский встал из-за стола и ушел в кабинет. Здесь у него из горла хлынула кровь, но это длилось недолго. Он постарался успокоить родных и показывал детям подписной лист на журнал «Осколки» с юмористическими рисунками и стихами. Перед вечером приехал домашний врач Достоевских. От выстукивания груди хлынула кровь, и Федор Михайлович потерял сознание. Придя в себя, он простился со всеми родными и, отослав детей, благодарил Анну Григорьевну за счастье, которое она принесла ему. Ночь больной провел спокойно. День 27 января прошел без возобновления кровотечений. Семья успокоилась, отец беседовал с детьми, читал корректуру дневника писателя, предназначенного к выходу 31 января. В этом выпуске обсуждались важнейшие политические вопросы момента о Конституции и Земском соборе. Достоевский опасался цензурных запретов. Он беседовал с метранпажем и узнал, что номер пропущен. Вообще же состояние его было возбужденным. То он ждет смерти, быстрой и близкой, делает распоряжение, беспокоится о судьбе семьи, записал Суворин. То живет, мыслит, мечтает о будущих работах, говорит о том, как вырастут дети, как он их воспитает. Прибывший профессор нашел значительное улучшение и обещал выздоровление. В 7 часов утра 28-го Анна Григорьевна проснулась и увидела, что муж смотрит на нее. «Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой?» — спросила она, наклонившись к нему. «Знаешь, Аня», — сказал Федор Михайлович полушепотом, — «я уже 3 часа как не сплю, и все думаю, и только сознал ясно, что я сегодня умру». «Голубчик мой, зачем ты это думаешь? Ведь тебе теперь лучше, кровь больше не идет. Очевидно, образовалась пробка, как говорил Кошлаков. Ради бога, не мучай себя сомнениями. Ты будешь еще жить, уверяю тебя». «Нет, я знаю, я должен сегодня умереть». Он раскрыл книгу, подаренную ему в Тобольске женами декабристов. «Ты видишь, «Не удерживай!» «Значит, я умру!» Анна Григорьевна плакала. Он снова благодарил ее, утешал, поручал ей детей. «Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно». В 11 часов горловое кровотечение повторилось, больной почувствовал необыкновенную слабость. Он позвал детей, взял их за руки и попросил жену прочесть притчу о блудном сыне. Это был последний рассказ, прослушанный Достоевским. После нового кровотечения в 7 часов вечера он потерял сознание и в 8 часов 38 минут скончался. Комната была полна друзей и знакомых, присутствовавших по старинному обычаю при кончине любимого человека. Перед ними на темном фоне дивана под фотографией Сикстинской Мадонны недвижно застывала, измученная мыслью, словно все прожженное изнутри страстным пламенем, лицо. Через 2 дня тело провожали на кладбище несметные толпы народа. Федор Михайлович выражал желание быть погребенным рядом с Некрасовым, которого считал своим восприемником в литературе. Но Достоевский был похоронен вблизи надгробия другого любимого им поэта, Жуковского, на кладбище Александра Невской лавры. Над раскрытой могилой писателя прозвучали речи его старейших друзей, в том числе и Петрашевца Пальма. Здесь же находились Аполлон Майков, Дмитрий Григорович, артист Василий Самойлов, Дмитрий Аверкиев, Арест Миллер, Владимир Сергеевич Соловьев, профессора, студенты, бесчисленные и безвестные читатели бессмертных книг русской литературы. Заключение. Достоевский любил говорить молодым искателям: «Возвысьтесь духом и формулируйте ваш идеал». Это было и для него задачей всей жизни. Он прошел ряд разнородных этапов в поисках путеводной истины. Романтизм и утопический социализм, христианство и, в частности, православие, почва и славянофильство, золотой век и борьба с вымирающей Европой, наконец, теократия, то есть государство-церковь. Таковы были стадии развития его главной идеи. Он признавал себя слабым в философии, но не в любви к ней, добавлял он в письмах к друзьям. «В любви к ней я силен». И он поистине это доказал богатой эволюцией своего мировоззрения, охватившего столько теорий, систем, учений, гипотез. Не все здесь было органичным и целостным. В умственных увлечениях Достоевского, всегда искренних и страстных, было немало приходящего, наносного и случайного. Но зато был и один незыблемый догмат веры. Его подлинным идеалом и глубочайшим родником его творений был русский народ во всем его историческом величии и трагизме протекающей борьбы. Широко изучивший историю России, навсегда запомнивший мужика Морея и его глухую деревушку, долго проживший рядом с народом в каторжном каземате и солдатской казарме, Достоевский к началу 60-х годов выработал свою заветную идею. Высшая ценность заключается в духовной, поэтической и философской культуре его даровитого и несгибаемого народа, призванного в будущем к величайшей исторической миссии. Мы веруем, что русская нация – необыкновенное явление в истории человечества. Такими словами вводит Достоевский читателя в свой обзор крупнейших явлений отечественной литературы, которую он любил восторженно и кровно. Отсюда его культ русского искусства во всех его отраслях, от Аввакума до Льва Толстого, от Андрея Рублева до Репина и Крамского, от Частушек и Заплачек до Глинки и Серова, от кремлевских соборов до московских звонниц XVIII века. Все это раскрывало ему глубочайший источник его заветных раздумий. Море-океан земли русской, море необъятное и глубочайшее. Великий народ в его духовных исканиях и творческих достижениях.

продающиеся девушки, все затравленные и отверженные беспощадным ходом развития капиталистического государства. Достоевский дал незабываемые портреты и потрясающие драмы, проникнутые жгучим социальным протестом и по праву вошедшие в мировую литературу в качестве ее классических образцов. Этим он сохраняет свое значение и в наши дни. Мы ценим великого художника за его неустанное искание истины, за огромную силу его реалистического мастерства и более всего за созданные им бессмертные образы русских людей, получившие всемирное признание. Основные даты жизни и творчества Достоевского. 1821 год, 30 октября. Рождение Федора Михайловича Достоевского в здании Московской Мариинской больницы для бедных, в семье штаб-лекаря Михаила Андреевича Достоевского. 1833-1837. Годы учения Достоевского в московских пансионах. 1837 год, 27 февраля. Смерть матери Федора Михайловича, Марии Федоровны Достоевской, до замужества Нечаевой. Май. Переезд старших братьев в Петербург. Осень. Достоевский в приготовительном пансионе капитана Костомарова. 1838 год. 16 января. Поступление Федора Достоевского в главное инженерное училище. 1839 год. 8 июня. Убийство Михаила Андреевича Достоевского его крепостными. 1840-1841. Достоевский работает над историческими драмами «Мария Стюарт» и «Борис Годунов». 1841 год, 5 августа. Производство Достоевского в офицеры. 1843 год, 12 августа. Окончание полного курса наук в верхнем офицерском классе и зачисление Достоевского в инженерный корпус. 1844 год. Июнь-июль. В шестой и седьмой книжках «Репертуара» и «Пантеона» напечатана повесть Бальзака «Евгения Гранде» в переводе Достоевского. 19 октября. Приказ об увольнении от службы по домашним обстоятельствам полевого инженер-подпоручика Федора Достоевского поручиком. 1845 год. Май. Достоевский закончил повесть «Бедные люди». Его знакомство с Некрасовым и Белинским. Осень. Достоевский в кружке Белинского. 1846 год. 15 января. Выход в свет петербургского сборника Николая Алексеевича Некрасова «С бедными людьми». Примечание. Все произведения Достоевского датируются их появлением в печати. 1 февраля. Двойник в отечественных записках. Октябрь. Господин Прохарчен. Октябрь-декабрь 1847 года. Повесть «Хозяйка». 1847 год. Начало года. Достоевский расходится с Белинским. Апрель-июль. В «Санкт-Петербургских ведомостях» четыре фельетона Достоевского под рубрикой «Петербургская летопись». Весною Достоевский начинает посещать «Пятницы Петрашевского». 1848 год. Декабрь. «Белые ночи». 1849 год. Январь, февраль, май. «Неточка Незваного». Начало года Достоевский участвует в революционном кружке Николая Спешнева. 15 апреля. Достоевский читает на собрании у Петрашевского нелегальное письмо Белинского Гоголю. Март-апрель. Достоевский посещает по субботам кружок Дурова. 23 апреля. Арест Достоевского. Заключение его в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. 29 апреля, 16 ноября. Следствие и суд над петрашевцами. Смертный приговор важнейшим преступникам, в том числе и Достоевскому. 19 ноября. Заключение генерал-аудиториата о Достоевском. В каторжную работу в крепостях на 8 лет. Окончательная резолюция на 4 года, а потом рядовым. 22 декабря. Обряд приготовления к казни на Семеновском плацу. Чтение рескрипта о помиловании. 24 декабря. Ночью. Отбытие партии арестованных, в том числе и Достоевского, закованными в Сибирь. 1850 год. 9-16 января. Пребывание в Тобольске. Свидание на пересыльном дворе с женами декабристов. 23 января. Достоевский доставлен на каторгу в Омскую крепость. 1850 год. Январь. 1854 год. Февраль. Отбывание каторжных работ. 1854-1859. На военной службе в Семипалатинске. Знакомство с Врангелем, Валихановым, Исаевыми. Встречи с Семеновым Тяншанским. 1856 год. 24 марта. Письмо к Татлебину с просьбой содействовать восстановлению Достоевского в правах. 1 октября. Производство в офицеры. 1857 год. 6 февраля. Достоевский венчается в Кузнецке с Марией Дмитриевной Исаевой. 1859 год, 18 марта. Выход в отставку. Март. Рассказ Достоевского «Дядюшкин сон». Ноябрь-декабрь. Село Степанчиково и его обитатели. 2 июля. Достоевский выезжает из Семипалатинска в Тверь, где проводит осень. Декабрь, вторая половина. Достоевский переезжает в Петербург, где ему разрешено проживать. 1860. 1 сентября. В газете «Русский мир» напечатано начало записок из «Мертвого дома». 1860. Первое собрание сочинений Достоевского, изданное в Москве Основским в двух томах. 1861 год. Январь. Выход первой книги журнала «Братьев Достоевских. Время», в которой начинает печататься роман «Униженные и оскорбленные». 1861-1865. Знакомство, переписка и путешествие с Аполлинарией Сусловой. 1861-1862. Во времени печатаются записки из «Мертвого дома». Май, середина. Появление прокламации Петра Зайчневского «Молодая Россия», по поводу которой Достоевский посещает Николая Гавриловича Чернышевского. 7 июня. Достоевский выезжает впервые за границу, где встречается с Герценом и знакомится с Бакуниным. 1863 год. Февраль-март. Зимние заметки о летних впечатлениях. 24 мая. Высочайшее повеление о закрытии журнала «Время» за статью Николая Страхова «Роковой вопрос». Август-октябрь. Пребывание Достоевского за границей. 1864 год. Январь. Разрешение Михаилу Достоевскому издавать журнал «Эпоха». 21 марта. Первый номер «Эпохи» с началом записок из подполья. 15 апреля. Смерть Марии Дмитриевны Достоевской в Москве. 10 июля. Смерть в Павловске Михаила Михайловича Достоевского. 1865 год. Необыкновенное событие или пассаж в пассаже. Крокодил. Март-апрель. Знакомство и встреча Достоевского с сестрами Корвин-Круковскими. Июнь. Объявление о прекращении эпохи. Июль-октябрь. Достоевский за границей. 1866 год. Преступление и наказание. 4 октября. Достоевский начинает диктовать стенографистке Анне Григорьевне Сниткиной роман «Игрок». 1867 год. 15 февраля. свадьба Достоевского с Анной Григорьевной Сниткиной. 14 апреля. Отъезд Достоевских за границу. Дрезден, Баден, Базель, Женева. 1868 год. Роман «Идиот». 12-24 мая. Смерть трехмесячной дочери Софии в Женеве. Лето в ВВ. Осенью переезд в Милан. По пути Достоевские заезжают в Базель для знакомства с творчеством Ганса Гольбейна-младшего. Зима во Флоренции. 1869 год. Июль. Возвращение в Дрезден. Декабрь. План романа «Житие великого грешника». 1870 год. Повесть «Вечный муж». 1871 год. 8 июля. Возвращение в Петербург. Роман «Бесы». Окончен в 1872 году. 1872 год. Достоевские проводят лето в Старой Руси, которая становится их обычным дачным местом. 1873 год. Редактирование еженедельника «Гражданин». Статья Достоевского под общей рубрикой «Дневник писателя». 1874 год. 19 марта. Достоевский подает прошение в Главное управление по делам печати об освобождении его от обязанности редактора «Гражданина». Апрель. Достоевского посетил Николай Алексеевич Некрасов с предложением дать роман для отечественных записок. Зима. Достоевский живет в Старой Руси и работает над романом «Подросток». 1875 год. Январь. В отечественных записках начал печататься «Подросток». 1876 год. Возобновление дневника писателя отдельным изданием. В ноябрьском выпуске рассказ «Кроткая». 1877 год. Ноябрь. Достоевский часто посещает тяжело больного Некрасова, который читает ему свои последние стихи. 2 декабря. Достоевский избран в члены-корреспонденты Академии наук по отделению русского языка и словесности. 30 декабря. Достоевский произносит речь на похоронах Некрасова. 1878 год. 31 марта. Достоевский присутствует в суде на разборе дела Веры Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Трепова. 1879-1880 год. Братья Карамазовы. 1880. 23 мая, 10 июня. Достоевский в Москве на торжествах открытия памятника Пушкину. 8 июня на втором публичном заседании Общества любителей российской словесности Достоевский произносит речь о Пушкине. 1881 год, январь, вторая половина. Достоевский работает над первым выпуском дневника писателя на 1881 год. 28 января. В 8:38 вечера кончина Федора Михайловича Достоевского. 1 февраля. Погребение Достоевского на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. Конец книги. Содержание. Юность Достоевского. Начало первой дорожки, первой кассеты. В литературном мире. Начало третьей дорожки, первой кассеты. Общество пропаганды. Конец четвертой дорожки, первой кассеты. Годы изгнания. Начало третьей дорожки, второй кассеты. 60-е годы. Середина первой дорожки, третьей кассеты. На повороте. Начало первой дорожки, четвертой кассеты. Новая жизнь. Середина четвертой дорожки, четвертой кассеты. Последнее десятилетие. Середина четвертой дорожки, пятой кассеты. Основные даты жизни и творчества Достоевского. Середина четвертой дорожки, шестой кассеты. Запись произведена в Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Август 2019 года. Диктор Лариса Юрова.